4. Арти, дорогой мой внук, я надеялся, что ты начнешь изучать содержимое сейфа с пачки этих бумаг. Наверное, мне стоило спрятать фотографию поглубже, но мы всегда были честны и откровенны друг с другом. Ты помнишь клятву, которую ты дал мне еще в детстве? Знаю, ты остался ей верен. Жалею лишь об одном. Никому было потребовать такой же клятвы от меня. Да, все началось, как обычно, в нашей Шотландии, в кругах золотой молодежи, масонство, таинственность обрядов, причастность к избранным и абсолютная свойственная соплякам глупость. Во всем остальном я был малым сообразительным, надеюсь, ты не откажешь в этом. Сообразительным, далеко не трусливым. Эти три качества — глупость юнца, природный ум и отчаянная смелость — стали моей западней. Мой друг Брайан Коннелли, член нашей масонской ложи, однажды подошел ко мне и пригласил на встречу с людьми, которые, как он сказал, занимаются настоящим делом, а не нашими театрализованными играми. Я согласился. Когда я вошел в зал одного из особняков в пригороде Эдинбурга, то был ошеломлен. Меня окружали рыцари, словно сошедшие со старинных портретов и гравюр. Я сразу понял, кто они, увидев их необычные кресты на плечах. Да, дорогой мой внук, это были они, тамплиеры, рыцари храма. У меня хватило смелости сказать, что увидел я множество любительских постановок, и еще одна меня не заинтересует. «Что ж», — ответил тот, кого все остальные называли его светлостью великим магистром, — «на вашем месте, юноша, я, возможно, сказал бы то же самое, но вас рекомендовали», — продолжал он, — «и я не верю, что вы не хотели бы оказаться в числе тех, кто управляет нашей несчастной планетой». «Планетой, Арти, не меньше того!» Я подумал было, что это собрание сумасшедших, но он, словно читая мои мысли, продолжал. «Не стоит считать нас безумцами, сэр Артур. Впрочем, мне нетрудно доказать вам, что я сказал правду. Вы знаете, что наш премьер-министр Боннер Ло подал королю прошение об отставке. Его здоровье и впрямь оставляет желать лучшего. Завтра король должен будет объявить о назначении нового премьера. Вы знаете также, что большинство ставит на Рамзи Макдональда, любимца рабочих окраин и левых кругов. А вот мы говорим «нет». И кто же им станет, кривя губы, спросил я. Тот, чье назначение зависит не от парламента и уж тем более не от его величества Георга V. Премьером станет тот, кто нужен нам. Стэнли Болдуин, мальчик мой, да. Именно он. До скорой встречи. И не забудьте купить завтрашние газеты. Ты изучал историю, мой дорогой Артур. На следующий день премьером стал Болдуин и становился им еще дважды, он был полезен ордену. А я? Но я через 3 дня был посвящен в рыцаре ордена храма. И нет, я не буду писать тебе об ужасающем богохульном обряде, который я при этом прошел. Скажу лишь, что до последнего вздоха я молю и буду молить Господа простить мне этот немыслимый грех. Мой бедный друг Брайан Коннелли вскоре стал официальным хроникером ордена. Конечно, они никогда не именовали себя тамплиерами, ведь их история, как известно, завершилась в XIV веке. В эдинбургском особняке они именовались обществом любителей палеоэнтомологии, а знаком на дверях было уменьшено изображение гигантской цикады юрского периода. Надеюсь, ты понимаешь, почему они избрали своим символом именно цикаду, ведь во множестве мифов и фольклоре самых разных народов цикада была символом бессмертия. «Весь мне это никогда не приходило в голову», — пробормотал Артур. «Но бессмертие они и рассчитывали... Нет, не личное, конечно, но на бессмертие ордена, его главного дела. И вот когда ко мне пришел мой друг Брайан, только что посвященный в тайну главного дела, я подумал, что он серьезно болен. Белый, как стена, с трясущимися руками, он раскачивался на стуле, повторяя, как заведенный. Депопуляция, депопуляция. А потом он внезапно встал и ушел, почти выбежал, не сказав ни слова». «Да, я догадываюсь, что было дальше», — мрачно произнес Артур. «Я тоже», — сказала Элли. Через неделю я был вызван в общество. В зале, ставшем мне знакомым, было множество народу, все в рыцарском облачении. В гардеробной комнате переоделся и я. Тамплиеры стояли полукругом, выстроившись по некоторым отдалениям от деревянного чурбана, традиционной средневековой плахи, на которой уже были десятки зарубок. Магистр восседал на своем высоком стуле ярдах в 6 от страшного куска дерева. Вскоре в зал вошли еще 4. Брайан с завязанными глазами, которого вели 2 сержанта, и высоченный тип с огромным мечом в руках. Брайана поставили у плахи и сняли повязку. «Посмотрите в лица окружающих вас людей, ложный брат», — возгласил магистр. «Да будет известно всем, что совершил сей негодяй. 6 дней назад он, изложив на бумаге все, что ему известно о нашем ордене, размножил текст и отправился с ним по редакциям всех крупных лондонских газет. не забыв заглянуть и в парламент, где он принят, однако, не был. Сей ложный брат, очевидно, забыл, насколько длинны у нас руки. И в тот же самый день нам доставили его почкотню из всех, повторяю, из всех редакций. Понятно, что ни одна из газет даже полусловом не упомянула о его бреднях, но он сам был немедленно взят нами и доставлен сюда. Провел 5 дней в размышлениях о том, что его ждет, а он хорошо знал, что его ждет. «Как вы оцените его деяния, братья?» Зал хором откликнулся. «Измена». «Какое наказание по закону ордена полагается за измену?» — спросил магистр. Также хором зал отозвался. «Смерть». Магистр повернулся к Брайану. «Бывший хроникер, слышал?» Брайан обреченно кивнул. «Поставьте его на колени». «Мой дорогой внук, я не стану описывать тебе всего, что было потом. Скажу лишь, что под страхом положить голову на ту же плаху мне велели не закрывать глаз. Но и в тот ужасный момент и потом у меня в голове билось, стучало, рвалось наружу слово, которое упорно повторял Брайан, когда был у меня в последний раз. Депопуляция, депопуляция. Не знаю, было ли это промашкой ордена, но пакет, отправленный беднягой Коннелли за день до визита ко мне, до меня все-таки дошел. Слишком медленно, но все же». В прилагающемся письме, среди прочего, Брайан писал о роли тамплиеров в кошмаре черной смерти, бубонной чумы. Получив известие о чуме в Крыму, куда она попала на волне хлынувших из Средней Азии монгольских орд, торговые суда по приказу тамплиеров привезли в Геную клетки с крысами, тела которых кишели блохами, разносчиками заразы. Откуда в те времена они могли знать, с чем и кем приходит чума, для меня загадка по сей день. Это был простой, но совершенно дьявольский проект. Уже через неделю число больных в Гену и окрестностях исчислялось сотнями. Все дороги, ведущие из города, были забиты толпами, передвигавшимися пешком и на телегах, на них же везли больных и умирающих, и вместе с ними везли саму смерть, распространяя ее все дальше и дальше во всех направлениях. Число жертв чумы, приводимое в современных источниках, весьма приблизительное, основано на экстраполяции данных, которые авторы исследования сочли более или менее надежными, хотя таковыми они не являются. Ну, впрочем, довольно точные цифры имелись. Скрывшиеся от взоров светских и церковных властей тамплиеры вели свою статистику, получая данные со всех концов Европы и за ее пределов. Динамику населения как Европы, так и стран, с которыми европейцы имели контакты, тамплиеры отслеживали тщательно. Год за годом, ни на момент не упуская из виду стоявшую перед ними цель. Депопуляция, тотальная депопуляция. За неимением ядерного оружия, отравляющих газов, в те далекие века весьма эффективным инструментом была эпидемия. Чума, холера, оспа, даже испанка. Им недостаточно было войн, и куда больше, чем в результате самих войн, погибло от эпидемий. Более 100 миллионов человек. Вместе с письмом Брайан прислал мне и книгу. Ты наверняка нашел ее под конвертом. Но даже еще и не открыв ее, я знал, что никогда больше не надену ни тамплиерский плащ, ни нарукавники. Я просил аудиенции у великого магистра, я пошел ва-банк. «Из ордена не выходит», — небрежно процедил он. «Пусть даже голова, но остается в нем, чему вы были свидетелем». Я рассказал ему о письме Коннелли, добавив, что как письмо, так и выкраденные ордена анналы уже переданы людям, которые отправили их за пределы Великобритании. Они станут достоянием гласности, если со мной что-либо случится. Даже если мне на голову случайно упадет кирпич. Будет опубликовано все. Филиалы, реальные имена тамплиеров, надзирающих за филиалами истории, смена идентичности, планы операции, цели, цели, цели. Магистр думал, ни одну минуту, не сводя с меня глаз, он понял, что я действительно опасен, и тогда он принял решение. «Поклянитесь именем вашего бога», — сказал он. «Я знаю, в какого бога вы верите и какому поклоняетесь». Здесь он усмехнулся, этот человек был далеко не глуп. «Что вы будете хранить абсолютное молчание обо всем, что вам стало известно, иначе допадет проклятие на весь род и на всех потомков ваших, и даже после вашей смерти бумаги эти и книга не могут быть обнародованы, иначе месть ордена и светоносца Бафомета обрушится на тех, кто это сделает после вашей кончины. Я поклялся, дорогой мой внук. Уповая на то, что люди нашли способ расправиться с этим змеиным гнездом, а посему ты читаешь мое письмо, написанное тебе из далекого прошлого, когда ты был еще ребенком. Целую тебя и прости, если сможешь».